посвящается Сейди и Лейле, столь дорогим мне навсегда. Эпиграф. По утрам в каждой семье мужчины, женщины и дети, если у них не находятся других дел, рассказывают друг другу свои сны. Мы все пребываем во власти сна, и наш долг перед собой – распространить эту власть и на мир бодрствующих. Сюрреалистическая революция, номер 1, декабрь 1924 года. Приморские Альпы, Франция, июль 1994 года. На горной дороге в полночь. Когда Китти Финч убрала руку с руля и сказала, что любит его, он уже не понимал, что происходит. Она ему угрожает или просто поддерживает разговор? Когда она горбилась над рулем, шелковое платье сползало с плеч. На дорогу выскочил кролик, машина вильнула. Он услышал свой голос, словно издалека. «Почему бы тебе не поехать в Пакистан? Ты же хотела увидеть тамошние маковые поля». «Да», — сказала она. Он чувствовал запах бензина. Ее руки, парившие над рулем, напоминали чаек, которых они считали из окна номера в отеле «Негреско» 2 часа назад. Она попросила его открыть окно у пассажирского сиденья, чтобы ей было слышно, как в лесу перекликаются насекомые. Он опустил стекло и очень ласково попросил ее смотреть на дорогу. «Да», — повторила она, все-таки сосредоточившись на шоссе. Потом она сказала, что на Лазурном берегу ночи всегда нежные, а дни жесткие и пахнут деньгами. Он высунул голову в окно, и холодный горный воздух обжег его губы. Когда-то в этом лесу, что теперь стал дорогой, жили древние люди. Они знали прошлое, обитавшее в камнях и деревьях. Они знали, что их желания сводят с ума, смущают, придают им загадочности и все портит. Близость с Китти Финч была для него наслаждением и болью, потрясением, экспериментом, но прежде всего ошибкой. Он опять попросил ее ехать помедленнее и доставить его домой в целостности и сохранности. Домой, где его ждали жена и дочка. «Да», — сказала она, — «жизнь стоит того, чтобы жить, лишь потому что мы надеемся, что когда-нибудь все наладится, и мы вернемся домой целыми и невредимыми».